«Иди спать, Бен», — мягко говорила она Бену, умеряя тон из-за сильного страха, который накатывал на нее. Что он думал, когда стоял там и смотрел на них спящих? Хотел ли причинить им зло? Чувствовал ли горечь, которую Гарриет и приблизительно не могла бы представить от того, что ему никогда не будет хода в обычность этого дома и его обитателей? Может, он хотел обхватить ее руками, как другие дети, да только не знал, как? Но когда она обнимала его, от него не было никакого ответа, никакого тепла, будто он не чувствовал ее прикосновений. Но в конце концов он проводил дома совсем мало времени. «У нас уже почти все наладилось», — сказала она как-то Дэвиду с надеждой, изо всех сил желая, чтобы Дэвид согласился. Но он только кивнул и не посмотрел на нее. Впрочем, 2 года перед тем, как Бену пойти в школу, были не так уж плохи. Потом Гарриет вспоминала их с благодарностью. В тот год, когда Бену исполнилось 5, Люк и Хелен объявили, что хотят учиться в школе-пансионе. Им было 13 и 11. Конечно, это шло вразрез со всем тем, во что верили Дэвид и Гарриет. Они так и сказали. И сказали еще, что не смогут за это платить. Но и здесь родителям вновь пришлось увидеть, насколько дети все понимают, как все обсуждают и планируют, и потом действуют. Люк уже написал дедушке Джеймсу, Хелен – бабушке Молли. Их учебу оплатят, Люк сказал в своей рассудительной манере. Они согласны, так это будет лучше для нас. Мы понимаем, что вы ничего не можете поделать, но нам не нравится Бен. Это случилось вскоре после того, как однажды утром Гарриет, а следом за ней Люк и Хелен, Джейн и Пол спустились в гостиную и увидели, что Бен сидит на корточках на большом столе и держит сырую курицу, которую достал из холодильника, а холодильник стоит открытым, и его содержимое разбросано по всему полу. Бен разграбил его в каком-то жестоком припадке, которого не смог сдержать. Урча от удовольствия, он рвал сырую курицу руками и зубами, в нем билась первобытная сила. Поверх наполовину раскромсанной и раздуманной тушки он поглядел на Гарриет, на своих братьев и сестер и зарычал. Энергия в нем угасла на глазах. Лишь только Гарриет выбранила. «Плохой, Бен!» И он заставил себя встать прямо, потом спрыгнул со стола и приблизился к Гарриет с болтающимся в одной руке останками тушки. «Бедный Бен голодный!» — захныкал он. С некоторых пор он стал звать себя «Бедный Бен». Может, он услышал это от кого-то? Может, кто-то из той компании юнцов или из их подружек сказал «Бедный Бен»? А он понял, что это ему подходит? Может, он так себя воспринимал? Если да, то это было окошко в Бена, скрытного от них, и от этого сжималось сердце. Вернее, сердце Гарриет. Дети никак не комментировали происшествие. Они сели вокруг стола завтракать и смотрели только друг на друга, но не на мать и не на Бена. Не отдавать Бена в школу не было никакой возможности. Гарриет давно перестала читать ему, играть с ним или чему-нибудь учить. Он не мог ничего усвоить. Но она понимала, что официально этого никто не признает, а если и признает, никогда не объявит об этом. Ей скажут и по праву, что Бен знает много всего такого, что делает его до какой-то степени приемлемым членом общества. Он знает правила. Зеленый свет – иди, красный – стой. Или полпорции чипсов, половина цены большой порции чипсов. Или закрой дверь, на улице холодно. Он монотонно бубнил эти истины, усвоенные, видимо, от Джона, глядя на Гарриет в ожидании подтверждения. «Ешь ложкой», – а не руками. На поворотах держись крепче. Бывало, Гарриет слышала, как он распевал эти лозунги вечером в постели, думая о радостях предстоящего дня. Когда ему сказали, что надо будет ходить в школу, он сказал, что не станет. Гарриет объяснила, что по-другому не бывает, и в школу ходить придется. Но по выходным и все каникулы он сможет гулять с Джоном. Буйство, ярость, отчаяние, рев. «Нет, нет, нет!» — разносящиеся по всему дому. Вызвали Джона. Он пришел на кухню с тремя членами своей шайки. Наученный Гарриет, Джон обратился к Бену. «Послушай, чувак, слушай, что мы тебе скажем. Тебе надо ходить в школу». «Ты там будешь?» — спросил Бен, стоя у колена Джона, доверчиво заглядывая ему в лицо. Вроде бы и позы, и черты маленького лица Бена показывали, что он верит Джону, но его глаза словно запали от испуга. «Нет, но я там был, когда было надо». Тут все четверо рассмеялись, потому что, конечно, все они прогуливали уроки, как делают подобные парни. Школа была им ни к чему. «Я ходил в школу, и Роуленд вот ходил, Барри и Генри ходили». «Точно, точно», — подтвердили приятели, исполняя свою роль. «И я ходила в школу», — сказала Гарриет. Но Бен не услышал ее. Она была не в счет. В конце концов договорились, что по утрам Гарриет будет отвозить Бена в школу, а Джону придется забирать его. Время между окончанием уроков и постелью Бен будет проводить с компанией. «Ради семьи», — думала Гарриет. «Ради детей, ради меня и Дэвида». Но Дэвид, как она замечала, возвращался с работы все позже и позже.